Глава 35. Вилайн. «Борис, слышишь?» Раскатом грома прозвучали слова Иллара. Этот громкий, успокаивающий голос привел меня в чувство, а уверенность в каждом движении человека подкупили. Он не выказал и доли страха. Захотелось подчиниться, сделать так, как он сказал. Взять верх над зверем, управлять собой. Не быть чудовищем, каким нас считали люди. И у меня получилось. Я смог справиться с охватившей разум паникой. Удалось сложить дрожащие крылья, перестать выпускать пары водной магии и без конца бить об стены хвостом. Вот только пока я боролся с самим собой, рядом разгорелась нешуточная борьба, и по ее окончании Иллар превратился в дракона и вместе с Эмилией выпал в окно. Прогремели выстрелы. Первым моим порывом было напасть на Хансена, но вместо этого я подчинил зверя и начал медленно превращаться в человека. Не успел до конца обрести привычный облик, как заметил краем глаза столпившихся в проходе людей. Они стояли, раскрыв рты, и пораженно смотрели на меня. «А теперь твоя очередь!» Повернулся ко мне Ищейка и наставил на меня пистолет. «Нет!» — закричала Олеся. «Что ты делаешь? Стой!» Попытался остановить ее какой-то парень, но девушка сумела вырваться и бросилась ко мне. Как раз когда прогремел еще один выстрел. Она прыгнула, заслонила меня своим телом и упала прямо мне в руки. «Зачем?» «Идиотка!» — прорычал Хансен и снова спустил курок. Целился уже мне в голову, да только дротики закончились. «Олеся!» — ухнул кто-то из толпы. «Дура! Беги, спасайся!» — зашуршал еще один голос. «Ты же видела, он монстр!» «Какой ужас! Дракон! Это же скандал! Дракон!» — шелестели пересуды гостей. Их взгляды от чего-то не тревожили. Мне всегда казалось, что стоит мне обнаружить свою суть, то мой мир рассыплется, как карточный домик. Однако сейчас, едва я впервые превратился в дракона, а потом вернул себе человеческий облик, наконец почувствовал истинную свободу. Всю жизнь меня сковывали слова матери, обязательства и бесконечный страх. Тревожило то, как отреагируют люди, как будут относиться к своему принцу после, что со мной сделают. В данный момент ничего из этого не заботило. Волновала лишь девушка в моих объятиях. «Вилайн, вы обнажены!» Смущенно прошептала она и улыбнулась. «Какая теперь разница?» «Это неприлично». Ее щеки покраснели, а в глазах появилось нечто похожее на обожание. «Можете прикрыться подолом моего платья. Я не против». «Вилайн!» — пораженно воскликнула королева. «Что здесь происходит?» Гости расступились. Мама с гордо поднятой головой вошла в помещение и осмотрела разрушение. Она задержалась взглядом на Ищейки, который, не упуская меня из виду, что-то высматривал в окне. Скорее всего, сумку, которую выкинул Иллар. «Ваше Величество, принц-дракон», — доложила одна из придворных дам. «Не может быть», — лениво отмахнулась королева. «Он ведь мой сын». «Да-да, мы видели своими глазами», — поддержала женщину другая. «Поэтому голый». «Вилайн», — громогласно произнесла мама. «Не хочешь объясниться? Ты дракон?» Она вдруг пошатнулась. Миг и упала в обморок, будто это известие ее шокировало до глубины души. Вокруг королевы столпились придворные, начали махать, чем попало, пытаясь привести ее в чувство. Звали целителя, охали, не переставали опасливо коситься на меня. А я тем временем отыскал уцелевший стул и сел в него. Заботливо разместил у себя на коленях Олесю и просто наблюдал за разворачивающимся представлением. Всю жизнь я находился в центре событий, но был лишь пешкой или разменной монетой. Говорил, что скажут, делал, что прикажут. Наверное, поэтому сейчас ничего не предпринимал. Ни от незнания, что сказать. Не видел смысла оправдываться или защищаться. Люди ненавидели драконов. Это жило у них в подкорке мозга. Недавняя сцена с Эмилией доказала это, поэтому мне не обелить ими. Скорее всего, они потребуют моей смерти. Вряд ли казнят на месте. Скорее всего, сначала отправят в темницу. Уверен, что королева устроит побег и заставит меня скрыться на краю света. «Моя рука немеет», — отстраненно заметила Олеся и подняла ее вверх. «Я умру?» Ее слова не только выдернули меня из тяжких раздумий, но и привлекли внимание Ищейки. «Для людей состав безвреден», — прорычал он и поддел носком испорченный ковер, будто что-то искал. «Видел же, что покатились сюда». «А я не против умереть в ваших объятиях», — с глупой улыбкой призналась девушка. Выглядела она нетрезвой, будто состав подействовал на нее, как алкоголь. «Но жить с вами было бы лучше». «Он наложил на нее чары», — прозвучал из толпы соглядатаев. «Вы слышали, что она сказала?» «Точно околдовал. Он взял ее в заложницы». «А где беднячка Дрейтон?» «Ее унес другой дракон». «Не может быть, бедная девочка, она ведь погибнет. Быстрее умрет сам дракон, чем моя жена». С хищной улыбкой произнес Хансен и повернулся к окну, будто лишь сейчас, вспомнив о похищенной. «Эмилия!» Ищейка замер на миг, а потом неожиданно ринулся на меня, доставая на ходу из-за пояса нож. Остановился за несколько шагов и окинул сочувствующим взглядом Олесю. Но тут же словно забыл о ее существовании, остановил свой взор на мне. «Превращайся!» Прозвучало очень странно, и моя голова будто превратилась в колокол, наполняясь нестерпимым гулом голоса Ищейки. Одно слово повторялось раз за разом, вытесняя все мои мысли. «Отнесешь меня к Эмилии!» Зверь зашевелился внутри, собираясь явиться. Пришлось напрячься всем телом, чтобы сдержать обращение. Вот только ничего не получалось. Я даже прикрыл глаза и прижал к себе сильнее девушку, борясь с новой трансформацией тела. Получалось плохо. «Превращай!» Новый приказ оборвался на полуслове, с глухим ударом. Я посмотрел перед собой и увидел его сестру с палкой в руках, в то время как сам Дерритон валялся на полу без сознания. «Простите, принц, мой брат не имел права применять свой дар воздействию на особу королевских кровей». «Что ты сделала, дочка?» — выбежала вперед ее мать. «То, что должна была. Моя вина, что брат считает себя влюбленным в Эмилию, но я не допущу, чтобы Хансена посадили за нарушение закона. Навязанная любовь того не стоит. Вилайн — дракон, но все же он принц, пусть и с хвостом. Ой!» Обернулась она и попятилась. «Я не хотела вас оскорблять. Это вырвалось случайно. Только не злитесь, господин дракон». Вновь зашелестели голоса. Росло возмущение. Одни требовали, чтобы меня немедленно уничтожили. Другие возражали, что Аделина права и закон есть закон. Только кровь может наказать своего сына. А третьи уже догадались, что один из родителей должен быть таким же монстром, как я. Раз королева ничего не знала, то... Король-дракон. Кто-то сделал вывод, и послышались испуганные крики. Я заметил, что несколько придворных дам лишились чувств, а в следующий миг гости молча расступились, уступая дорогу моему отцу. «В темницу его!» — прогремел голос родителя. «Нет!» — встрепенулась Олеся, принялась горячо защищать меня. «Как вы смеете так поступать с сыном?» «Он мне больше не сын». В глазах короля я заметил не страх, а неприкрытую ненависть. В моем роду не место монстрам. Я различил шаги приближающейся стражи. Посмотрел на мать, которая сделала вид, будто очнулась и протянула. «Мой король, ты представляешь, наш сын?» Ее голос задрожал, на глазах заблестели слезы. Она глянула в мою сторону и горько закончила. «Чудовище!» «Эй, остановитесь!» Девушка вскочила с моих ног и расставила руки, закрывая меня своим телом. «Это же ваш принц! Как вы можете отречься от него? С ума сошли?» «Олеся, молчи!» — посоветовала ее подруга. «Тебя заколдовали, ты сама не своя!» Но она не сдавалась. Он столько лет учился в академии, был примером для многих магов, а также предметом восхищения для девушек. Посмотрите на него. Интеллигентный, добрый, умный. Как можно в одночасье отвернуться от него? Люди, вы действительно люди? Или кровожадные чудовища? Я с интересом всмотрелся в профиль Олесии, привлекательной в своей смелости, и ее румянец на щеках очаровывал. Но больше всего меня поразила пылкая речь и желание бороться за жизнь совершенно чужого для нее дракона. А она ведь знала и не отвернулась. Встала на мою сторону, даже приняла вместо меня дротик. «Олеся, он дракон», — пыталась вразумить ее мать. «Один из тех, кого уничтожили люди», — перебила ее дочь. «Вспомните историю. Мы первые начали эту войну, сжигали важные для драконов цветы, лишили возможности существования и излечения, вымирали целые семьи, и сейчас по небу больше не летают эти величественные птицы. Вам не стыдно? Мы уничтожили целую расу. Ради чего? Чтобы править этим миром? Представьте, что в один день на нас нападут муравьи. Мы их топчем, а они вдруг возьмут и начнут убивать людей одного за другим. А ведь смогут, их больше, они проворнее. Легко проберутся в любой дом, сунут нам в носы какого-нибудь яда, и все человечество исчезнет. Почему нельзя помириться? Их осталось крайне мало. Да, драконов теперь надо охранять, ценить и любить. Они последние, вымирающие создания. Эй, услышьте меня! Почему вы хотите оставаться слепыми и глухими? Схватить дракона!» Первой нарушила молчание королева. «Этим тварям не место в нашем мире. А девчонку?» Она сделала шаг, но под туфелькой что-то хрустнуло. Моя мать зашипела не хуже змеи и отступила. Содрогнувшись всем телом, вдруг подхватила юбки и бросилась напрямик через толпу к выходу. Отец пристально посмотрел ей вслед, а потом склонился там, где раздался хруст. Поднял испорченный дротик, тот самый, который разыскивал Хансен, и помрачнел. «Как она сказала?» — выгнул он бровь. «Этим тварям не место в нашем мире? Ты ведь понимаешь, кто из вас двоих дракон?» Не сдержал я укола и потянул Олесю к себе. Усадив на колени, шепнул. «Ты говорила, можно прикрыться подолом твоего платья». Она хихикнула в ладошку и, словно боясь упасть, обвела мою шею рукой. От нежного прикосновения стало в груди теплее. Захотелось свернуть горы, чтобы доказать этой смелой девушке, что она права и поступила верно, защитив меня. Появилось непреодолимое желание показать им всем, что я не монстр, как принято думать. Что я такой же человек, как другие. Дышу с ними одним воздухом, хожу по одной земле и, как все, мечтаю о настоящей любви. А в свое оправдание скажу, решил я поддержать Олесю и продолжить ее речь, что не выбирал, кем родиться. Я не убивал, не унижал. Старался воспитать в себе того, кто сможет достойно править страной. Отец, пришло время думать самому, а не подстраиваться под мнение королевы. Решай же, как поступить с монстром, который даже не пытается растерзать эту милую девушку, которого ты вырастил, который является твоим продолжением, который ни разу не запятнал свою честь. Я посмотрел в окно, за которым скрылась Эмилия с Иларом. Горькая улыбка коснулась губ. Жаль, но этому дракону не выжить. Зато его жертва явно сумеет выбраться из капкана лап и вернуться домой в целости и сохранности. Вот до чего дошел, мысленно поразился я. Сам считаю нас кровожадными чудовищами. Думаю, будто Илар хочет причинить Эмилии вред, хотя он ворвался в эту комнату и спасал ее от меня. А мне помог обуздать зверя во время первого в жизни превращения. Наверное, пока они перестанут считать нас монстрами, другие тоже не изменят своего мнения. Значит, нужно начать с себя. В темницу его! Принял решение король, и ко мне направились прибывшие стражники.